Дневник путешественника. Мы были измотаны долгим плаванием, болезнями и ссорами, и когда, наконец, вступили на столь прекрасный берег долгожданной земли, у нас не осталось сил ни на строительство укреплений, ни даже на ликование. Мы кое-как разместились, не озаботившись надлежащей охраной, за что поплатились в первую же ночь. Они пришли до рассвета, в тот час, который считается самым темным. Часовые заметили яркие угли глаз, а потом началась резня. Квинканы, рептилии с длинными конечностями, позволяющими им бегать не хуже, чем имперским скакунам. Мы понесли потери, но отбились, и мне даже достался на память обломанный клык одной из тварей. Находка редкая. Из него выйдет отличный нож, наконечник для копья или, если правильно обработать, рукоять, усиливающая удар. Артейл, 348-й день после отплытия Стеллуса. Эх, дайте две, и мастера получше. Я мысленно представил, как вобью этот клык, подобно осиновому колу, Алисе в грудь. Надо найти мастера или стать им самому, но сначала пройти испытание. Два часа я бродил среди костей, гладил особо страшные, шептал им что-то, просил, шутил и всячески подлизывался, в надежде разбудить себе духа покровителя. Они, однако, не реагировали. Тогда я попытался расшатать зубы или когти, но все сидело намертво. А когда я решил подцепить один из когтей копьем, набежали облака, все вокруг меня стало темным, а кости затрещали на ветру. Я отступил, и все успокоилось. Тем временем еще один туземец обрел тотем, хотя скорее этот тотем обрел туземца. Скелет варга на мгновение принял свой прижизненный облик, черная шерсть встала дыбом, он оскалился и бросился на аборигена. Вариантов и мотивов помочь я не видел, так что прошел мимо. Очень хотелось иметь варга, игрового животного спутника в роли тотема. Я даже подумал, ну, может, тот парень недостойный, а кошечка сейчас наестся и подобреет. Но нет, не при моей эфирной удаче. Из двух участников испытания, не относившихся к NPC, в живых к этому моменту остался только один. Он пересек долину и начал карабкаться на скалу, где примерно на уровне третьего этажа виднелся темный проем, опять пещера. Еще пара аборигенов-неписей двинулись в ту же сторону, и я тоже заторопился. Подумал, если это выход, то испытание получилось слабенькое. Либо еще будет хитрый подвох, либо на альфа-тесте сценаристы халтурят. Я вспомнил все квестовые испытания и сюжетные повороты в играх и фильмах из прошлого. Обычно проверяют отвагу, силу, жертвенность, сопротивление истинным страхам. С натяжкой, но первую пещеру можно приравнять к испытанию отваги. И темно, и страшно, и повоевать можно было. Второй этап сойдет за силу и выносливость. Все-таки не всем подъем в горку легко дался. Значит, дальше жертвы и страхи. Жертвовать мне было нечем. Я даже сверился с легендой персонажа. Ни жены, ни детей, только давно пропавший дедушка. Оставалась встреча со своим страхом лицом к лицу. Я притормозил и отошел с тропинки между двумя огромными кусками чьего-то позвоночника, пропуская вперед аборигена. У него блестели глаза, и весь он был какой-то напряженный, будто не хотел идти дальше, но что-то подталкивало. Я задумался, что из меня может вытащить эфир. Это могли быть Алиса с Эйпом в образе двух великанов, давящих меня, маленькую букашку, тапками. Или мерзкий орк Гриндуум, насилующий меня связанного, причем предварительно выколов мне глаза и залив уши расплавленным свинцом. Не знаю, живут ли вообще после такого. А может, строгая тетка Лидия, из-за которой половина мальчишек мочилась под себя во сне в Академии Таламус. Я заворчал сам на себя, тряхнул головой, покрепче сжал копье. Только не в терновый куст. Промелькнула мысль, и с ней я вошел в пещеру. Ничего при этом вроде бы не случилось. Но это ничего было таким темным, что я не мог разглядеть даже свои руки. Щелкнул пальцами, но едва расслышал звук, а пальцы вдруг стали ватными. И тут же зажегся таймер, показывая, что до воскрешения мне осталось 300 с небольшим лет. Я не поверил. Я знал, что это все игра, посмеялся и поговорил вслух с эфиром. Потом покричал, почувствовав мимолетную гордость, что смог придумать несколько новых ругательств. Но мне даже эхо не ответило. Таймер беззвучно тикал. Сначала быстро, потом медленнее. Ощущение времени я потерял моментально. Мысленно досчитал до 1000, потом вслух до 7000, часто сбиваясь и начиная заново. Я моргал, пучил глаза и крепко их зажмуривал, но даже привычные в реале радужные круги не появились. Пытался унюхать что-нибудь, но поймал только легкий, будто выветрившийся запах кварцевой лампы, которые освещали комнаты в академии, если кто-нибудь болел. Потом я нащупал щетину на подбородке и отросший ежик на висках, которые были гладкими еще сегодняшним утром. А сегодняшним ли? Таймер показал, что прошло 2 недели, а ничего продолжало давить. Мне стало тяжелее поднимать руки. Шаги давались с трудом, будто идешь по пояс в воде. Может, я умер? Чтобы это проверить, я хотел открыть системный лог, но не сумел. Его просто не было. Мысли стали путаться. Я поверил, что меня ждут еще 300 лет пустоты. И сразу же пришел страх, а за ним истерика. Похороненные заживо, наверное, хоть что-то чувствуют. Боль в поломанных о крышку гроба ногтях, прохладу земли на лице или слизь червяков, заползающих в нос. Мое же полное «ничего» не давало мне даже этого. Я что-то бормотал, но, говоря первое слово, забывал второе. Либо, наоборот, помнил, что хочу сказать дальше, но не помнил, зачем. А потом начались галлюцинации, и я увидел Эйпа. Он был в своем убежище, весь такой живой, и готовился выйти из игры, но включился видеозвонок от Райпера. А я, будто паучок на паутинке, свесился с потолка, все видя и слыша. «Несколько групп брошено на поиск объекта, результатов пока нет», — сказала проекция Райпера. Совет понимает ситуацию, но Найгард и Скудери не одобряют такую трату ресурсов. «Они могут прислать подкрепление? Может быть, кого-то из серых братьев?» — довольно грубо спросил Эйп. «Нет», — прервал его Райпер. «На Веспере неспокойно. По слухам, Орда выдвинулась к Манеке, вся готовится к осаде. Орда поплывет на Аврору сразу же, как начнется бета-тест». Эйп стал расхаживать по комнате и размышлять вслух, зацепив призрачную паутинку так, что меня тряхнуло и закинуло к нему на плечо. «Тем более тебе нужно как можно быстрее найти слезу Авроры, а мы с парнями поймаем щенка и уродов, которые спасли его в борделе». «А вот это уже интереснее. Я заполз под складку воротника Эйпа, чтобы он не заметил меня ненароком. Речь явно шла обо мне, и, похоже, это не шутка эфира, а очередной сбой, который связывает мое сознание с телом. Рискуя быть замеченным, я выполз на край плеча и стал искать кнопку выхода. «Я хочу хоть раз нормально завершить переход», — сказал Эйп. «Не для того мы растили пацана, отпускали, а потом пасли и радовались, что заманили». «Людвиг, соберись. Никто его не отпускал. Просто дали возможность повзрослеть и сформировать характер». «Все идет по плану», — повысил голос Райпер. «Оставь аналитиков следить за этими дабл-вэшниками на форуме и отправляйся на поиски слезы. Совет постановил, что ты должен ее активировать, и сделать это надо до того момента, как Уокер привезет сюда свой сброд, или Густав перестанет играть в местного башка и перепрячет слезу, если она у него». Райпер отключился, а Эйп или Людвиг... Стоп. Не может этого быть. Когда я произнес это имя, перед глазами нарисовалась картина из поместья Эйпа. Людвиг Нильсен, первый арт-директор DRUGA. Кейт Скудери, дизайнер, приехавшая в команду из Штатов. Андреас Найгард, маркетолог и сценарист, человек, который придумал и развил эфир. И сейчас им должно быть уже лет за 90. Но тогда Магнус, это должно быть оцифрованный Густав Магнусон, человек, который запрограммировал все идеи Людвига. И что значит «меня растили»? Из размышлений меня вывел Эйп. Он, что-то бормоча под нос, резко дернулся и потянулся к кнопке выхода. Я рванул наперегонки к мерцающей кнопке. Она становилась активной на долю секунды, а потом гасла. Я цеплялся лапками за рукав Эйпа, рассчитывая прыгнуть вперед, когда он протянет руку, но ничего не произошло. Меня будто выдернуло с руки Эйпа из убежища и вмяло обратно в темную пустоту. Но пустота больше не пугала. Я принял ее как возможность хорошенько все обдумать и помедитировать. Я узнал, как на самом деле зовут моего врага, хоть и не понимал, что мне дает это знание. Я выяснил, что есть шанс вернуть свое тело. Надо всего лишь одновременно оказаться в пустоте, то есть умереть одновременно. В Диназдане именно это и произошло, когда Райпер выпустил в нас огненный шар. А еще я узнал, что ищет Эйп. У каждого материка есть свой особый артефакт. Нечто чрезвычайно сильное и сулящее огромные преимущества. У Телуса это камень души, дающий прибавку к опыту клану, который им владеет, то есть легиону. На Веспере вечерняя звезда, которая ускоряет крафт и повышает вероятность создания эпических предметов. Она лежит у каменщиков, закрепляя их статус самого богатого клана. Для Аквилона разработчики создали раковину ветра, которая обеспечивает плюс 10% ко всем мореходным навыкам владельца и возможность использовать некоторые аквилонские острова вместо кораблей. Раковину нашел Уокер, и теперь его плавучая крепость наводит ужас на все континенты. Крепость эта наверняка приплывет и к нам за слезой Авроры. Что придумали разработчики для Авроры и где это лежит, было самой большой тайной обновления. По слухам, даже геймдизайнеры не знали, где хранится слеза. Искусственный интеллект прятал артефакты рандомно, а после скандала, когда Легион первым нашел камень души Телуса, разработчики добавили второй уровень защиты. Теперь артефакт может называться слезой, но при этом являться деревом, водопадом, целой горой или жертвенным NPC, как было с вечерней звездой. Все выглядело просто: найти слезу, заманить Эйпа, убить себя и его, двигать на выход. Я посмотрел на таймер. С момента, как я вернулся, он довольно бодро шел на уменьшение. Оставалось каких-то 200 лет, чтобы придумать, как первым найти то, что ищут все, а потом убить того, кто уже обогнал меня на несколько десятков уровней и обгонит еще сильнее, пока я выполняю контракт NPC. Я размышлял, параллельно вспоминая все, что знал об основателях. Тут из темноты появился Грим Дуум и, позвякивая ржавыми цепями, стал приближаться ко мне. Я, не глядя, отмахнулся, и он исчез. Таймер, перескакивая через десятилетия, пронесся до нуля, и меня выплюнуло из пустоты на свежий воздух. Меня уже встречали да нельзя гордые собой аборигены, прошедшие испытания, и деды-шаманы. Самый старый подошел вплотную, звеня костяными амулетами, зачем-то обнюхал меня и заговорил с интонациями Йоды из фильмов прошлого века. «Сила нездешняя наполняет тебя». «Блокирует путь духу-покровителю». «Не томи, старче», — сказал я и тут же пожалел из-за прилетевшего штрафа. «Прости, о мудрый Чинка, прошел ли я испытание? Я готов принять свою судьбу и выбор богов». Старик улыбнулся, показывая, что прогиб засчитан, еще раз обнюхал меня и провел по лицу каким-то пером. «Испытание пройдено!» Протяжно завопил шаман, и его крик поддержали остальные. «Не грусти, юный воин! Пусть тебя не признал ягуар и не открыли свои тайны духи, но ты прошел все препятствия. Так выбери свой путь!» Передо мной открылось окно выбора специальности. Воин ягуара и шаман были неактивны. Кликнуть можно было только по охотнику на монстров. Какая-то странная демократия получается. Выбор как бы есть, но его как бы и нет. Я улыбнулся и подтвердил, что беру монстролова. «Выбор сделан!» Дедок даже глазом не моргнул, будто и не стебался. «Готов ли ты получить награду за испытание?» «Ну, разумеется. Я вообще-то и к духу-покровителю был готов, но нет так нет. Может, хоть награда порадует». Я кивнул. Старик закатил глаза и засунул руку в сумку на поясе. Несколько минут он бормотал что-то нечленораздельное и копошился в сумке, а потом достал круглый черный артефакт, похожий на маленький глаз. Темное зрение – основа для классовой татуировки из кристаллического порошка приона. Свойство – способность видеть скопления и остаточные явления приона. Первый уровень – Длительность – 5 секунд. Дальность – 100 метров. Стоимость – 2 пункта выносливости в секунду. Возможность использования основы – однократно. Я чуть не выхватил такое счастье из костлявой руки старика. Остановила меня не столько угроза штрафа, сколько понимание, что я не сумею сам активировать полученную награду. Не быть мне шаманом, но хоть барыгой смогу стать. Ведь за Прионом обязательно начнется охота, и цена будет очень соблазнительной. Шаман жестом приказал мне опуститься на колени, чтобы мое лицо оказалось на уровне его рук. Потом запрокинул мне голову и, бормоча что-то, разломал в руке артефакт и дунул мне в глаза. Обожгло, как каленым железом. Запахло палеными ресницами и горелым мясом, но сильной боли не было, даже здоровье не уменьшилось. Я чувствовал, как порошок из Приона въедается в кожу и проникает под веки. Старик отступил, и я, не боясь уже нарушить процедуру, подошел к воде, чтобы разглядеть свое отражение. На глаза легли черные полосы, сделанные, казалось, густейшей тушью и чуть растекшиеся. Выглядело странновато, но в чем-то даже устрашающе. У старика татуировки были набиты по всему телу, и теперь он перестал мне казаться таким уж дряхлым и болезненным. Силища там должна быть немалая. Только непонятно, почему аборигены войну проиграли. Но с этим я потом разберусь. А сейчас меня обуревала жажда деятельности. Хотелось бежать зарабатывать очки опыта, искать способы повысить уровень, хотя у меня был уже 28-й после прохождения испытания, максимально наполнить силой татуировки, после чего раздавить хранителей, тринайте и всех, кто встанет на пути. «Я твоим чувствам рад, молодой воин. Вижу, что ведут тебя боги путем правильным». Старик будто читал мои мысли. «Домой возвращайся и все возможное сделай, чтобы былую славу нашей расы возродить».